бизнес есть бизнес, я полагаю, — рассудительно заметил Джордж. — Да какой там к черту бизнес? С этой пивнушкой он готов скорее терпеть убытки, чем уступить родному сыну хотя бы какую-то часть своего приобретения. Вот и весь сказ. — А что, его сын хотел купить какую-то часть? Он вошел со мной в долю. Мы собрали все, что могли, и скинулись, чтобы купить это местечко на аукционе. Амбар мы хотели превратить в студию для него и джин, а я с Нелл и ребятишками собирался поселиться в доме. Амбар-то вы видели? Там, прямо через двор. За ним сейчас устроили стоянку для машин. Он каменный, построен на века. Для студии подошел бы идеально. Но его любящий папаша каким-то образом пронюхал об этом и решил, что не грех потратить несколько тысячонок, чтобы досадить сыночку. Ссора в семействе Армиджеров не была новостью для Джорджа или любого другого жителя Коннербурна. Считалось вполне естественным, что кипящей энергией и честолюбием, гордый тем, что всего добился сам, Армиджер захочет, чтобы его единственный сын пошел по стопам отца, а потом женился на наследнице другого пивного барона, почти удвоив таким образом размеры его империи. Но, пожалуй, вполне естественным было и то, что молодой человек решительно восстал против планов отца, воспротивился его воле и отказался становиться знатным пивоваром. Шли разговоры, что Лесли метил в художники, и, вероятнее всего, раскол с отцом был просто неизбежен, даже если бы он и не решил свою судьбу окончательно, обручившись со скромной конторской служащей с пивоваренного завода, не оправдав таким образом расчетов и надежд отца. Пересудов об этом было предостаточно, а теперь они и вовсе приобрели фантастический оттенок. Достоверно известно было только одно — Лесли вышвырнули из дома без гроша в кармане, а девушку то ли уволили, то ли она сама взяла расчет, и они поспешили зарегистрировать свой брак в муниципалитете. И как только они поженились, публика перестала интересоваться ими. Ценность этих людей, как источника сплетен, упала, и о них забыли. Впрочем, Армиджер все еще преследовал их с таким остервенением, что лишил даже угла, где они могли бы свить гнездышко. «Наверное, все-таки он не стал бы выбрасывать на такое дело все свои деньги», — предположил Джордж. «Он ведь любит денежки, этот Армиджер. Ой, как любит!» Уилсон решительно покачал головой. «Это мы дошли до предела. Он же был еще свеж, как огурчик. Ну, может, он и впрямь обожает деньги, но ведь у него их куры не клюют. И потом, он хочет, чтобы все было так, как он сказал. Это для него даже еще важнее, чем прежде. И все же у Лесли не было трудностей, если бы он пожелал вернуть доверие отца и обратил свои надежды. Да нет у него никаких надежд. И нет отца». Это окончательно и бесповоротно. И поверьте мне, это известие мгновенно облетело всю округу, а округа знает своего Армиджера. Будьте уверены, теперь уж никто не одолжит денег его сыночку. У него есть только то, что досталось от матери, около 1000, и то, что он может заработать сам. Вы способны представить себе, чтобы кто-нибудь в этих местах по доброй воле вступил в союз с человеком, которому Армиджер объявил тотальную войну? Джордж не мог представить себе таких людей. И дело было не только в деньгах и могуществе Армиджера, но и в беспощадной, наводящей страх силе его личности. Бывают люди, справиться с которыми под силу только героям. А герои на дороге не валяются».